208. Друг мой, где же желание мое поставить прежде всего? Так большое растворяется в малом и распыляется по мелочам. Кто не находит время для дела учителя, но для дел своих находит, не может рассчитывать на успех. Ведь все так просто. Найдите время для дел моих, и дела ваши будут плодоносны. Хорошо также, начиная день, ввести его в цепь дней и жизни, отдаваемых на служение учителю. Можно ли заслониться заботами дня настолько, чтобы о том, что выше и важнее всего, забыть? Где же соизмеримость? Служение должно быть не на словах, но в сердце и отражаться в делах явленных. Явите соизмеримость, ибо какую меру и умерите, такой отмерится и вам.